Глава 7. Глубокая пропасть. Вот каким виделось это дело. Может, Селеста во что-нибудь вляпалась? Или встретила мужчину? Лили поехала в университет, чтобы поговорить с Паулой и Чедом, и, если удастся, опросить преподавателей. После она планировала посетить дневники Пикассо. Или лучше поручить это Картеру. Ей было страшно переступать порог школы. Она боялась, что если осмелится вновь окунуться в мир красок и кистей, он ее больше не отпустит. Заиграл дурацкий рингтон ее Моторолы. «Картер, только не говори, что ты проснулся минуту назад». «Привет, Лили! Что ты, я не спал и всю ночь думал о тебе». Лили густо покраснела, несмотря на ироничный тон напарника. «Ты можешь за мной заехать? Ты можешь завести свою чертову машину? Я еду в университет, а тебе нужно отправиться в дневники Пикассо». «В твою художку? Зачем?» Лили быстро пересказала разговор с Мэгги. «Ого. Ладно, как закончу, встретимся в бюро?» «Я думаю, что... Ой, Картер, я тебе перезвоню». Лили переключилась на вторую линию. «Мёрфи». «Лили, привет, это Сайлос. Пришли результаты экспертизы. Я был прав, ее обездвижили. В крови обнаружен миорелаксант краткого действия». «Господи боже», — отчаянно прошептала Лили. «Больше нет причин предполагать, что убийство было случайным, хоть и изощренным. Кто будет носить с собой шприц с препаратом на всякий случай?» «Ну, разве что ветеринар», — хмыкнул Сайлос. «Чаще всего именно они используют это вещество». «Буду иметь в виду», — выдохнула Лили. «Доза не смертельная, верно?» «Нет, конечно, иначе причина смерти была бы совсем иная. Порядок действий убийцы таков: обездвижил, изнасиловал, перерезал горло». Лилиан прикрыла глаза, и перед ее мысленным взором предстала Селеста, неспособная даже биться в агонии, у которой не было ни единого шанса защитить себя из-за этого чертового укола. «Точно ли изнасилование? Ты сделал вывод по результатам осмотра?» «Скажем так...» Сайлос попыхтел, подбирая слова. «Не похоже на типичную жертву насилия, но она ведь не могла двигаться, понимаешь? По-моему, никто в здравом уме не будет так поступать с человеком, чтобы совершить добровольный половой акт». «Иногда, Сайлос, мне попадаются такие дела, что я начинаю сомневаться в здравомыслии как таковом». Грустно усмехнулась Лили. «Фетишистов никто не отменял. Ладно, спасибо, на связи». Поездка в университет не принесла результатов. Брат с сестрой, о которых рассказала Мэгги, никогда не виделись с Селестой вне занятий. Они могли вместе сходить в столовую или прогуляться по территории университета во время окна в расписании. Паула сказала, что за Селестой пытался ухаживать Даг, их одногруппник, но в конце прошлого курса девушка его отшила. Чет подтвердил, что Селеста любила таинственность и жила своей мечтой о переезде. Брат с сестрой также заметили, что Селеста в этом учебном году сидела на лекциях с чересчур отрешенным видом, лишь на черчении несколько собиралась. Лили удалось отыскать Дага. Несмотря на то, что учился парень на факультете гуманитарных наук, разговаривал он так, словно читал рэп, покачиваясь, не пренебрегая сленгом и ругательствами. Понять его было непросто, но у Лили получилось. Оказалось, Селеста отказала Дагу, после чего пробежал слушок, что парни ее вовсе не интересуют. Лилиан кивнула, а сама подумала: каких только ярлыков не навешает уязвленное самолюбие парней на бедных девушек. Стоило Лили выйти из здания университета, как ее ослепили вспышки. Вокруг столпились местные репортеры. «Детектив Мёрфи, вам удалось найти убийцу? Студенты в опасности?» Лилиан отмахнулась от камер, как от надоедливых мух, и надела солнечные очки. Второй день расследования, а у нее полный ноль. Даже у Дага алиби. Он был на вечеринке, где его видели по меньшей мере 20 человек. Да и фотографии оттуда есть. Может, Селеста чем-то насолила Пауле и Чеду? Лили позвонила Картеру. «Где ты?» «Еду в бюро». «Хорошо, я тоже скоро буду». Ей стало легче дышать при мысли о Картере. Они быстро нашли общий язык. Лилиан проработала в бюро 2 месяца, прежде чем забеременела. На тот момент ее напарником был Стивен Берг, но пока Лили сидела в декрете, старик вышел на пенсию. Тогда-то и взяли Картера. Первый месяц совместной работы выдался непростым. Они оба испытывали неловкость и старались быть максимально осторожными. Картер изо всех сил пытался сработаться с Лили. Она, в свою очередь, пыталась стать ему хорошим другом. Нори только исполнилось 3 года, когда спустя всего полгода после выхода на работу Лилиан потеряла Дэниеля. Картер очень ей помог. Он и ее лучший друг Филипп. Она плохо помнила те дни. Все было словно в тумане. Даже сейчас воспоминания были скрыты под дымкой слез и горечи, сквозь которую уже не пробиться. Подъехав к бюро, Лили улыбнулась, завидев машину Картера. Старенький синий «Мустанг» криво вписался между 2 внедорожниками. Парковка никогда не была сильной стороной Картера. В кабинете ее встретил аромат свежей выпечки и мокка. «Что-то я не заметил сегодня солнца». Картер кивнул на очки Лили. «Зато я заметила чертовых репортеров. Жду не дождусь, когда позвонит Дэвис и вынесет нам мозг. Пожалуйста, скажи, что ты что-нибудь выяснил в художественной школе». Лили упала в кресло и крутанулась вокруг своей оси. «Возьми пончик, здесь твой любимый карамельный. И мокко». Картер никогда не путал ее предпочтения, за что Лили ценила его вдвойне. «О, Картер, я и забыла, что еще не завтракала». «Прекрасно. Время 6 вечера». Жадно откусив кусок пончика, Лили сощурилась. «Я жду». «Есть кое-что интересное». Дневники Пикассо проводили конкурс на лучшую серию сезонных пейзажей. Победитель получит возможность поучаствовать в крупной международной художественной выставке. То ли в Париже, то ли в Санкт-Петербурге. Я так и не запомнил. Но суть в том, что жертва в этом конкурсе участвовала. Помимо этого, победителю полагается грант, которого хватило бы на первое время в Новом Орлеане, чтобы снять квартиру и найти подработку. Ты думаешь, кто-то убил Селесту, чтобы занять ее место? Мотив слабоват. И зачем убийце так все усложнять? Лили, разве ты не художница? Разве тебе не хочется вносить щепотку творчества в каждое действие? Если дело касается работы, нет. Лили смутилась. По-твоему, убийца может быть художником? Не знаю. В таком случае мы нашли бы хоть какой-то намек на искусство. У нас ни одного волокна, ни одного отпечатка, ни одного подозреваемого. Я на всякий случай проверю алиби всех участников конкурса. Хорошо. А я думаю, мне кажется, стоит получше изучить саму Селесту. Съезжу в библиотеку и спрошу, какие книги записаны в ее читательском билете. Раздался звонок стационарного телефона. Картер и Лили одновременно потянулись к трубке. Их пальцы соприкоснулись, они взглянули друг на друга. Отчего-то Лили покраснела и отдернула руку. «Наверняка Дэвис», — шепнула она. Картер прочистил горло. «Детектив Райт?» «Да, комиссар». «Нет, опросили, да». «Понял». «Кого мы можем задержать?» «У всех алиби, мотива тоже нет». Лили схватилась за голову и тяжело вздохнула. «Чертовщина какая-то, а не дело». Лили решила после библиотеки заехать к Кларкам и осмотреть спальню Селесты. Картер швырнул трубку. «Кретин!» «Он бесится из-за репортеров, не кипятись». «Ладно, пора ехать. Библиотека закроется в 8, как и школа». По дороге в библиотеку Лили слушала радио и отстукивала ритм пальцами по рулю. Ее не покидала мысль, что убийца хотел что-то показать, что она что-то упустила. В библиотеке ей выдали читательский билет Селесты. В основном девушка читала биографии известных художников, сборники стихотворений, а за последние 2 месяца прочла целых 3 романа. «Анна Каренина», «Поющие в терновнике» и «Пробуждение». Ничего примечательного, разве что Селеста перешла на жанровую прозу. «Мисс Кларк вернула вам книги?» «Да, буквально на той неделе принесла последнюю. «Пробуждение», — сообщила библиотекарь. «Она когда-нибудь читала в зале?» «Бывало». Вы что-нибудь можете о ней сказать? Хорошая, тихая девочка. Часто брала с собой карандаши и рисовала во время чтения. Но мы ни разу не разговаривали. С ней кто-нибудь был или она приходила одна? Одна. Всегда. Не помню, чтобы она приходила в компании. Может, с кем-то и говорила здесь. Я ведь иногда отлучаюсь со своего поста, чтобы расставить книги. Спасибо. Лили поехала к Кларкам. Читала ли Селеста и раньше романы? Или что-то натолкнуло ее взяться за них, раз прежде она интересовалась только биографической литературой и поэзией? Селеста, Селеста, о чем же ты не хочешь нам говорить? Прошептала Лили, следя за дорогой. Дверь ей открыла миссис Кларк. Она была одета в простое черное платье, на лице ни грамма макияжа. Бледная и потерянная. «Миссис Кларк, добрый вечер». «Детектив Мёрфи, есть новости?» «Пока нет. Вторые сутки всё-таки. Я бы хотела осмотреть комнату Селесты». «О, конечно, проходите». Миссис Кларк проводила Лилиан на второй этаж и медленно отворила дверь в спальню дочери. У Лили дух перехватило, столько прекрасных картин она увидела. Селеста писала все, и пейзажи, и портреты, и абстракции, но в каждой работе был виден ее почерк. Лили не смогла бы объяснить это, но художник всегда может отличить картины другого художника по маленьким штришкам. Селеста любила рисовать пастелью и маслом. «Я ничего не трогала здесь с тех пор. Не знаю, смогу ли когда-нибудь снять их». Миссис Кларк окинула взглядом стены комнаты. «Вы знали, что Селеста мечтала организовать выставку своих картин?» Стараясь скрыть осуждение, спросила Лили. Миссис Кларк насупилась и уставилась в пол. «Она обмолвилась однажды, но мы...» Послышался всхлип. «Мы недостаточно верили в ее талант, детектив». «Тогда, возможно, когда мы закроем дело, вам будет чем заняться», намекнула Лили, указывая на десятки развешанных по стенам работ. Все картины были разного размера. Бабочка Морфа Дидиус была нарисована на вырванном из блокнота листочке, а рядом висел большой холст, на котором были изображены горы, явно написанные с натуры. Видимо, Селеста рисовала их, расположившись на автобусной остановке или на университетской парковке. У Лили вдруг кольнуло в сердце. Неужели жизнь такой талантливой девушки столь трагически оборвалась? «Я оставлю вас, мне тяжело здесь находиться». Лили кивнула и прошла вглубь спальни. Села на мягкую постель, расположенную прямо у окна и заваленную вещами. Осмотрелась, но ничего особенного не увидела. Нужно было поискать дневник или тайник. Лили отметила, что Селеста не рисовала своих родителей. Ни в ее комнате, ни на кухне, ни в других помещениях она не увидела их портретов. Возможно, какой-нибудь рисунок висел в родительской спальне, куда Лили еще не довелось попасть. Но все же это навевало определенные мысли. Казалось, Кларки многого не знали о своей дочери. Под кроватью Селесты обнаружились клубы пыли и старые носки. В платяном шкафу была только небрежно сложенная одежда, на туалетном столике — минимум косметики. Ей и не нужно было больше, подумала Лили. Селеста от природы была очень красива. На секунду Лили показалось, что на комоде стоит ее собственное фото в подростковом возрасте. Но, подойдя ближе, она увидела, что это снимок Селесты. Стало немного жутко. Лили размяла пальцы и продолжила обыскивать спальню. За полчаса она простучала все деревянные поверхности на наличие тайников. Ничего. Тогда Лили собрала все работы Селесты, включая старые альбомы, и взяла с собой, чтобы дома рассмотреть их повнимательнее. Она по себе знала, что если голову художника занимают какие-то назойливые мысли, они будут бессознательно зафиксированы на полотнах. Нужно лишь проявить терпение и взглянуть на них под правильным углом.